И где же боеста два или три собрани во имя Мое, ту есмь посреди их. Благоговею даже пред двумя или тремя молящимися вместе, ибо по обетованию Господа Он Сам среди них находится. Тем паче благоговею пред многочисленным собранием, благоуспешно, многоплодна соборная молитва, если она дружна, единодушна. Собрани во имя Мое. Прилежная молитва Церкви об апостоле Петре тотчас проникла к престолу Божию, и Господь послал ангела своего чудесно освободить Петра из темницы, коего хотел убить Ирод. Дружная молитва апостолов Павла и Силы низвела к ним небесную чудесную помощь от Святаго Духа.